480. Матерь Агни-йоги. Сколько ударов и тяжелых испытаний пришлось пережить тебе, не через врагов, но друзей. Почему? Не потому ли, что приблизился очень к владыке, и это бессознательно вызвало противодействие и антагонизм со стороны всех, кто этого не имел, и чье недружелюбное отношение вдохновлялось и раздувалось темными шептунами. Хорошо, что еще раз вспомнил слова обращения: «От врагов защищусь сам, но помоги от друзей защититься». Пресечем клевету и восстановим справедливость.